и зазубринки принимаются цепляться одна за другую, и механизм общения начинает заедать. Здесь важна еще, продолжая аналогию, степень прижимного усилия. Отшлифованные диски превосходно скользят друг по другу. Пока их не сдавишь, сильнее допустимого. Это наблюдал всякий, кто, например, лазил с отверткой в магнитофон. Человеческие отношения, пусть и предельно близкие, всегда предполагают дистанцию. Она может быть микроскопически малой, вроде как между льдом и коньком, или даже как между бритвенными лезвиями, плашмя сложенными в стопку, то есть будто бы и неощущаемой. Но нам лишь кажется, что ее нет. И вдруг она вправду исчезает, наступает сверхсжатое состояние. В кабине не уединишься, не спрячешься, ты весь на виду, постоянно на людях, в контакте с ними, хочешь того или не хочешь. А если к тому же у тебя обыкновенный, отнюдь не идеальный характер, да и у твоих товарищей тоже. В зарубежных фантастических романах модно описывать будни разобщенных, озлобившихся остролетчиков в вынужденном содружестве или соображестве, мчащихся к неоткрытой звезде. Вряд ли стоит попадать в плен столь мрачных прогнозов. Но, тем не менее, проблема психологической совместимости существует. Никуда от нее не денешься. На практике люди знакомы с ней издавна. Она вставала в грозной своей прямоте перед поморами, зимовавшими на Гуманте, перед моряками святого Факи, перед исследователями Арктики и Антарктики. С ней сталкивались и сталкиваются работники высокогорных метеостанций, геологи, экипажи подводных лодок, все те, кто обязан исполнять свой долг в отрыве от повседневного мира. А предметом научного изучения совместимость стала всего с десяток лет назад. И понятен энтузиазм моих друзей-психологов, провожавших меня на Ра-1. 7 человек, папирусное судно и океан. Вот это эксперимент! Не было еще такого. Словно по заказу тех же психологов, обстоятельства позаботились о том, чтобы эксперимент усложнился дополнительно. Не просто 7, а 7, оказавшихся вместе случайно. Сейчас попробую это объяснить. В республике Чад строится пробная папирусная лодка. Мастерят ее 2 брата, африканцы племени Будума, Омар и Муса. Братья не знают ни одного из европейских языков, и потому общаться с ними Хейердалу затруднительно. А тут же вьется их соплеменник, безработный плотник, он говорит по-французски, и когда мастерам настает пора ехать в Египет, Хейердал приглашает не 2, а 3. Ни о каком плавании для плотника речи нет. Плыть с нами должен Омар, прораб, но вскоре выясняется, что Омар болен, и веселый смышленный переводчик занимает его место. Так в экипаже Ра-1 появляется Абдулла Джибрин. Строительство Ра продолжается. Среди многих добровольцев-помощников на стапере трудится египтянин Жорж Сориал, приятель приятеля Тура, Бруно Вайлати. Приятель приятеля, да, точнее степень их знакомства с Туром не определишь. Знакомы они без году неделю. Жорж мечется на джипе по Каиру, достает канаты, организует закупку хлеба, следит за изготовлением паруса. Он разрывается между Министерством туризма, поставщиками, институтами, строительной площадкой и делает все это совершенно бескорыстно. Для него подготовка Ра в дорогу уже приключения, захватывающие из тех, какие ему по душе. И вот настает вечер после особенно хлопотного дня, а на завтра ожидается день не менее сложный. И вдруг Тур говорит Сориалу: «Шел бы ты отдохнуть, я не хочу, чтобы участник экспедиции переутомлялся». Жорж изумленно разевает рот и подписывает контракт. Сантьяго еще неожиданней. Тур немного знал его и раньше, однако членом экипажа Ра Сантьяго не являлся до той минуты, пока в его квартире не раздался телефонный звонок. «Послезавтра жду в Касабланке». Оказалось, что Сантьяго, сам того не зная, был дублером Рамона Браво, подводника, фотографа и кинооператора, и надо же такому случиться, Рамон чуть не накануне отплытия лег на тяжелую операцию.